жаргонное название кокарды студентов технических вузов и инженеров, перекрещенные молоток и разводной ключ. На плечах они имели карабины, но я, не самый крутой боец, отобрал бы у них оружие без проблем. Саллаги. Бардак, в общем. Кузнечный переулок не особо изменился, и дом, находившийся рядом с церковью, даже был зрительно знаком. В единственном подъезде с улицы торчал швейцар, но он, в отличие от консьержек моего времени, не стал докапываться, чего я сюда приперся. Направо от входа стояла стойка для галош, такая, которая пробудила у профессора Преображенского ненависть к пролетариату. Времена пока были не такими веселыми, три пары галош на стойке имелись, но мне снимать было нечего, и я двинул наверх. Когда я подходил на нужный этаж, там хлопнула дверь, и на меня буквально вывалился какой-то мужик. Он был одет чисто, но все на нем, пальто, шляпа и очки, сидело в кривь и в кость. Он буквально в меня врезался, пробормотал что-то извинительное и стремительно ринулся вниз. Это меня удивило. Как я уже успел заметить, в этом времени люди двигались медленнее. На улицах я, шагая неспешным прогулочным шагом, обгонял большинство прохожих. А этот прям заряд ветра за полярным кругом. Поднявшись на нужный этаж, я понял, что никакая это не буржуйская хата. Из-за полуоткрытой двери слышался треск печатной машинки. А возле двери висела табличка «Газета «Петербургский листок». Слыхали мы про эту газетку. Она была примерно тем же, что и «Московский комсомолец» в наши времена. Читал я даже одного из авторов. Он написал брошюру «Физиология Петербурга». Уже в 90-х выпустили репринт. Ничего такая книга, нечто вроде Гилеровского, но про наш город. Может, мне с ним и предстоит встретиться? В предбаннике сидела ярко-рыжая, веснушчатая девушка, отчаянно колотившая по клавишам печатной машинки. Я тоже на такой печатал. Ремингтон называется. «Привет, красавица! Как мне с Михаилом Фелькенштейном повидаться?» Девушка ярко покраснела. «Блин, надо фильтровать базар. Конечно, я типа дикий американец из Техаса, но не стоит нарываться на неприятности на пустом месте». «Вторая дверь налево», — пролепетала машинистка. Я прошел по указанному маршруту, открыл дверь и ощутил, что попал к своим. Это была редакция газеты. Да, тут не имелось компов на столах, но я ведь тоже начинал свою журналистскую деятельность, когда их не было. А вот аура ежедневной газеты просто-таки чувствовалась. В комнате находилось 5 человек. Четверо сидело за столами и что-то писали. Один стоял за чем-то вроде университетской кафедры и тоже чего-то строчил. Внимания на меня никто не обратил, что тоже знакомое дело. Ну, пришел человек, сам скажет зачем. Нужного мне человека я вычислил сразу. Это был полноватый, очкастый парень лет 30 или чуть больше, что называется вызывающий еврейской наружности. Ну вот просто готовая карикатура для какого-нибудь антисемитского издания. Одет он был в потрепанный синий костюм. Простите, вы господин Михаил Фелькенштейн? Да, это я. А ничего, парень. Он тут же обрисовал меня не хуже, чем комитетчик. У меня письма от вашего двоюродного брата. Михаил пробежал глазами открытое письмо, второе сунул в карман пиджака. «Господин Блэк?» «Можно Сергей Алексеевич Коньков?» Я решил представиться своим собственным именем. «У вас есть время? Так и разрешите, я сейчас допишу и сдам статью про сегодняшнее заседание Временного правительства, а то редактор меня скушает без соли. Это займет не больше 15 минут, а потом мы спокойно поговорим. Вот, если хотите, почитайте новый номер». Я кивнул в знак согласия, а журналист тут же начал строчить на листе химическим карандашом. Писал он очень быстро, почти не задумываясь. На все ушло 10 минут. После этого Михаил рванулся на выход. А я с интересом поглядывал на газетную технику этого времени. Журналист писал на листах примерно А4, но разорванных вдоль пополам. Поглядев на других газетных работников, я увидел, что они работают так же. А нафига? Потом я сообразил. Сейчас ведь в ходу высокая печать, то есть ручной набор литер или линотип, что в общем одно и то же. Линотип – устройство для высокой печати, позволяющее набирать и отливать целые строки. Вводное устройство напоминает печатную машинку, так что можно в экстренном случае работать прямо с него. Среди советских журналистов была в ходу фраза: «Кто не вводил новости в линотип, тот не журналист». Так вот, при печатной технике нынешнего времени текст не подожмешь, как в программах верстки моего времени. Да, точно, в это время объем материала измерялся не в знаках, а в строках. То есть, если напишешь больше, чем лезет в полосу, редактор сократит. А я знаю, как сокращают. Всегда выкидывают самое интересное. Так что при умении можно навостриться писать в 50 знаков на строку. Это как раз получается газетная колонка. Михаил быстро вернулся. «Вы уже завтракали?» – спросил он. «Нет, не успел». «Тогда давайте позавтракаем. А то тут от меня не отстанут». И в самом деле уже в коридоре к нему подскочил какой-то мужик. «Михаил Соломонович, слушайте, я таки имею право покушать?» Мужик отвалил. «Вот так всегда. Вчера я как гой работал в субботу, а сегодня как еврей работаю в воскресенье. Журналисты не отдыхают». «А вы тоже из наших?» «Если вы про евреев, то нет, я русский. Если про журналистов, то да». «Ой-вей, какой я еврей! Меня любой раввин проклянет!» «А вы ведь не политический эмигрант?» «Нет, в Америку я попал в детстве и уже там присоединился к анархистам». «Так я и понял. А вот и наше заведение». Над дверью заведения красовалась надпись «Трактир Семенова». Слово «трактир» у меня всегда вызывало ассоциации с чем-то разгульным, так что подсознательно я ожидал увидеть тут пьяных хулиганов и девиц соответствующей профессии. Однако все было очень чинно, белые скатерти на столах, немногочисленная публика, которая явно не бухала, а культурно кушала. Мы уселись за столик, к нам подскочил халдей в белом фартуке. «Здравствуйте, Михаил Соломонович. Что кушать будете?» «Здравствуй, Андрей. Вот мой друг из Америки приехал, так что сообрази нам закуску и чайку покрепче». «Понял, мигом сделаю». Я не очень понимал, зачем начинать завтрак с чая. Меж тем официант ставил на стол ветчину, язык, какое-то заливное и рюмки. Потом он притащил чайник емкостью примерно в пол-литра. Михаил наблюдал за мной, явно прикалываясь. И тут до меня дошло. «Сухой закон?» «Именно он. Теперь я вижу, вы точно наш. Быстро все поняли. Да только какой он сухой? В Даноне или в Вилле-Роде можно что угодно заказать. Да только там такие цены, а я не Ротшильд. Можно самогон или денатурат купить вон там, на углу Кузнечного и Коломенской. Да и по рецепту в аптеке можно спирт покупать. А рецепт можно подделать, так?» «Можно, но не обязательно. Ведь доктора тоже люди, тоже хотят кушать. Ну, давайте за знакомство». Меж тем я офигевал. Дело в том, что я в конце 80-х год жил у своей подружки в этом районе на улице Достоевского. А тогда, если кто помнит, была Горбачевщина, фактически сухой закон. Так вот, как раз на углу Кузнечного и Коломенской был пьяный угол, где в любое время суток можно купить спиртное. Интересно, жизнь складывается. Мы приняли по второй. «Скажите, Михаил Соломонович, давайте по имени, как у журналистов принято?» «Давайте, я тоже так в Америке привык». Мы накатили по третий. «Что тут вообще происходит?» «Конечно, газеты я читал, но вы сами понимаете». «Что происходит?» «Бордель!» «Извините за выражение. Правительство ни черта не может, кроме как болтать. Все интеллигенты визжат от восторга от наступившей свободы, а народ хочет мира и земли. Причем ни того, ни другого ему дать не смогут, даже если захотят». «Ну, с миром понятно. За займы надо расплачиваться». «Дело даже не в этом. Понимаете, наши политики – западники до мозга костей. Для них поссориться с Англией или Францией – это крушение всех жизненных представлений». «А с землей? Неужели в России так сильно влияние латифундистов?» «Помещиков? Да нет. Но львиная доля имений заложена. А кому заложено? Банкам. Так что если землю отдать крестьянам, банки понесут убытки. А выкупать обязательства помещиков у правительства денег нет. Так что закончится это плохо. В итоге придут к власти какие-нибудь вроде вас. Ну или большевики. Слыхали про таких?» «Это последователи Ленина. Так насколько я знаю, они не слишком влиятельны». пока. Но я бы на них поставил скорее, чем на вас. У вас с дисциплиной плохо. Ну, если вы ее наладите. Я внимательно поглядел на собеседника. Неужели тоже попаданец? Насколько я читал, весной 17-го все были в восторге от временного правительства, а большевиков вообще никто всерьез не воспринимал. Хотя во все времена были умные люди. В перестройку тоже были те, кто понимал, чем все закончится, просто от них отмахивались. Между тем Михаил продолжал. А если придете к власти, то не забудьте, что вам помогал бедный еврей. Так, Сергей, вы хотите познакомиться с местными анархистами? Да, хотел бы. Но это легко сделать. Только вот такой вопрос. Я могу вас отвезти на дачу Дурново, где у них что-то вроде клуба. А могу познакомить с группой рабочих, тоже с Выборгской стороны. Блин, а я вот и забыл про дачу Дурново, которую анархисты захватили после февраля. Но нам туда не надо. Вдруг попадется человек, побывавший в Америке. Да и во всяких клубах всегда любят поговорить об измах. А если я войду в эту среду через, так сказать, низовую организацию, то никто мне предъявы кинуть не посмеет. Да ну эти клубы, видал я салонных революционеров. Давайте лучше с рабочими познакомимся. Тогда это можно сейчас сделать. У них как раз скоро начнется собрание. Мы допили, доели и вышли на Владимирский, где поймали извозчика. Он и повез нас на Выборгскую. Я с интересом глазел вокруг. В общем, Литейный проспект не сильно отличался от того, что я видел в своем времени. Ну, реклама была иная, а дома те же. Только вот большого дома не было. Вместо него находились какие-то обгорелые останки. В здании на Литейном проспекте дом 4 располагается ГУВД, а в свое время НКВД. Дом построен в 1932 году в конструктивистском стиле и выделялся своей высотой среди окрестных зданий. Из-за этого в народе шутили, что из кабинетов этого окна видна Колыма. Михаил кивнул на пожарище и пояснил. Окружной суд сожгли во время революции. Хе, умные люди вели народные массы. Ведь там наверняка было множество уголовных дел. Выборгская сторона выглядела совсем не так, как я привык. Понятно, что не было коробки гостиницы «Санкт-Петербург», да и крейсер «Аврора» еще не стоял на знакомом месте. Но главным было другое. Многочисленные заводские трубы чадили черным дымом. А что делать? Углем топят. За мостом местность поменялась. Это явно был другой мир. Тут по улицам двигались мужчины в сапогах, дешевых пиджаках и картузах, и женщины в ситцевых платьях и платочках. И чем дальше мы ехали, тем больше в глаза бросалась вопиющая бедность. Но места все-таки были знакомые. Мы свернули на Нобелевский переулок, и пролетка остановилась у заведения, на котором была надпись «Чайная». Я усмехнулся. В СССР в заведениях с таким названием пили совсем не чай. Михаил мою улыбку понял. Мы ведь тоже недавно вылокали пол-литра чая. Это и в самом деле чайная. Тут никогда спиртного не продавали, даже до войны. Ее открыл один купец-благотворитель. Думал, что рабочие будут сидеть за самоваром и отрешаться от крамольных мыслей. Вот они и сидят. Мы прошли через большой зал и свернули куда-то в коридор. Михаил открыл одну дверь и кивнул мне. Я общался с современными мне анархистами, а также знал историю. Так что не ожидал увидеть пьяную оргию. Но цивильность обстановки поразила даже меня. В большой комнате под керосиновой лампой сидело человек 15. На столе кипело два самовара. Стояли стаканы, лежали баранки, разве что было очень накурено. Но в это время еще не боролись за здоровый образ жизни, боролись за иное. «О, Миша, здорово! А это кто с тобой?» «Разрешите представить. Сергей Алексеевич Коньков, анархист, из Америки приехал». Дальше все пошло легко. Тут собрались в основном молодые парни. Имелось четверо девушек. Судя по их виду, они были рабочими. Только один парень был в фуражке и какой-то униформе. Как я позже узнал, он учился в лесотехнической академии. Меня они встретили душевно. Что меня изумило, они не так, чтобы очень расспрашивали про Америку. Нет, я им рассказал, что помнил об американских анархистах. Они это приняли к сведению, но явно было видно. Ребята полагают, как пел Цой, что дальше действовать будем мы. У них были более важные интересы, чем какая-то там Америка. Вопрос шел об организации агитации на окрестных заводах. Михаил откланялся и исчез, а я включился в обсуждение насущных анархистских дел. Вот ты, американец. Во вторник будет митинг на заводе Нобеля. Ты сможешь выступить? Конечно. Тогда подходи к проходной, к обеду. Как-то так вышло, что с этого сборища я вышел в компании девушки по имени Светлана. Она сказала, что живет в центре, вот и вызвался ее проводить. Мы шли по улице и болтали о всякой всячине, когда из-за какого-то закоулка вышло трое парней. О том, что это местные гопники, я понял сразу. Выглядели они забавно. На начищенных сапогах у них были резиновые галоши. «А че это господинчик с нашими девками гуляет?» произнес один, а в руке его сверкнул нож. И тут снова заработали реакции моего реципиента. Я так быстро не успел бы выхватить пистолет. Единственное, что я сделал, так направил ствол перед ногами лидера. Мой реципиент явно стрелял сразу на поражение. Грохнул выстрел, звякнула гильза. Гопники поняли, что не с тем связались, но деваться было некуда. Они бы драпанули, но сами себя загнали в угол. «На землю, суки! Ножи кидаем в сторону, второй выстрел будет в лоб!» Я сам себе удивился. Все-таки я был простым парнем, а тут прям киногерой. Гопники, увидев, что на них приветливо смотрят произведения мистера Кольта, улеглись, двое выкинули ножи. И тут Светлана заговорила таким отборным многоэтажным матом. Скосив глаза, я увидел, что она тоже держит пистолет, вроде Браунинг. Закончив высказывать разные светлые мысли о парнях, она перешла к делу. «И вы, гнойные твари, на анархистов напали! Вы знаете, что с вами теперь будет?» «Извините, не опознали», — прохрипел лидер. «Еще раз увижу, пиздец вам будет! А сейчас лежите, мрази, пока мы до угла не дойдем!» Мы пошли дальше. «А что, анархистов на Выборгской стороне уважают?» «Конечно! Наших, кого тронь, все подымутся!» «А в Америке что, так сразу и стреляют? Я ведь видел, ты его хотел убить». «Ну, в общем, жизнь там непростая». «Да, я про Америку читала. А вот скажи, Джек Лондон наш человек?» «Не, не совсем. Он радикальный социалист. Он скорее ближе к большевикам. Но в общем и целом, да, революционер». Я ответил и задумался. «Что-то здесь не так. Рабочая девушка этого времени, если хорошо в школе училась, могла из американских писателей читать Фенимора Купера или Майна Рида. И уж если очень продвинутая, то Брэд Гарта или Марка Твена. Но Джек Лондон в это время в России был совершенно неизвестен. Его раскрутили большевики, потому что этого автора любил Ленин. Время, когда появился массовый спрос на героизм, пока еще не настало. Я осторожно заметил. А я не знал, что Джека Лондона переводили на русский язык. Так я на английском его читала. Заметив мое изумление, Светлана жизнерадостно засмеялась и схватила меня за руку. «Ну вот, я смогла тебя удивить. Я в гимназии училась». «Это в России так живут рабочие, что их дочери могут читать на иностранном языке художественную литературу? Так зачем вам тогда революция?» «На самом деле я не из рабочих, я дворянка. Учусь на курсах. Мой отец – тверской помещик. Причем самое смешное, что его поместье даже не заложено. Так что я из семьи самых настоящих эксплуататоров». «Ну, князь Кропоткин и Михаил Бакунин тоже не из пролетариев. А ты ведь ничем не отличаешься от своих подруг. Они-то рабочие». «Они-то да, ткачихи. А я в детстве мечтала стать актрисой. В любительских спектаклях играла. А потом мой отец, он, конечно, реакционер, но умный человек. И сказал мне откровенно. Дескать, если бедные девушки идут в актрисы, это понятно. Они хотят пойти в содержанки. А тебе-то зачем?» Я подумала и поняла, что в актрисы идти и в самом деле смысла нет. Но кое-чему научилась. За разговором мы вышли на трамвайную остановку. Вскоре и трамвай подъехал. Мы погрузились и продолжили беседу. А твой отец и в самом деле реакционер? Да, но в отличие от других он честный циник. Другие лицемеры. Они кричат о благе России, а на самом деле думают только о своих интересах. А отец говорит просто. Так уж сложилась судьба, что я дворянин и богатый, и я хочу таким оставаться. Он и Столыпина терпеть не мог. Я слышала его разговор с нашим земским врачом, тот либерал. Так отец говорил, столыпинские реформы породят класс людей, которые нас сожрут, а ему, мол, этого не надо. А я от всего этого подалась в анархистки. А для чего ж ты изображаешь рабочую? Ты знаешь, если мужчина-интеллигент станет выступать на заводах, рабочие будут его слушать. Вот у нас Николай студент, так он очень успешно выступает. А вот девушка, рабочие махнут рукой, дескать, барышня, слушать смысла нет. А ребята-то знают, что ты из дворян? Конечно знают, что я своим врать буду. Да и руки у меня. У других девчонок знаешь, какие мозоли? Они ведь на ткацкой фабрике работают. Дальше мы заговорили об учебе, литературе. Светлана интересовалась поэзией. А в эту эпоху поэты популярны так, что скажи мне, какого поэта ты читаешь, и я скажу, кто ты. Я спросил. А вот я слыхал, что в России есть такая поэтесса Анна Ахматова. Буржуазная стерва. Не зря ведь от нее муж Николай Гумилев в Африку сбежал. Как оказалось, литературные пристрастия у Светланы были своеобразные. Она любила Гумилева, но также ценила футуристов, особенно Маяковского и Василия Каменского. Про второго я, честно говоря, и не слыхал. А вот Светлана к последнему относилась куда с большим восторгом, чем к хорошо известному мне Маяковскому. Он ведь не только поэт, он авиатор. Сейчас-то уже много летчиков, но он был одним из первых. И тут меня пробило. Ну, захотелось выпендриться перед девушкой. Если уж мне не перепеть Высоцкого, то можно пересказать Роберта Рождественского. Я был воспитан при СССР и советскую поэзию люблю. Были воздухоплаватели, шик и почет, как шкатулки из платины наперечет. Гордецы, командоры застольных шумих, суеверны, как вдовы, красивы, как миф. Кавалеры, гусары, знатоки мишуры, непременно усаты, абсолютно храбры, кожей курток похрустывая, шли навстречу громам, словно в ложе прокрустово влезали в фарман. И летали касатики, и кричали паря, были выше Исаакия, были выше царя, уговоров не слушались, и, познав круговерть, обрывались и рушились на российскую твердь. Уходили до срока, без чумы, без войны, чаще в землю намного, чем в большие чины. Здорово! Типичный футуризм. Это ты написал? Отступать уже было некуда, и я взял авторство на себя. Только ты как-то из отдаления смотришь, будто это не ты видел. Впрочем, ты же из Америки. За таким вот высокодуховным разговором мы сошли с трамвая и оказались на улице, которая в мое время носила имя мятежника Рылеева. Сейчас она еще называлась Пантелеймоновской. «А ты где живешь?» – спросила меня Светлана. «В гостинице. Название не помню, но она на Загородном проспекте». «Ты что, купец-миллионщик, чтобы в гостинице жить?» «Так я первый день в Петрограде. Куда мне еще?» «Ладно, тут я тебе могу помочь. У меня одна подруга из курсов с квартиры съехала. Хозяйка сейчас ее сдает. Посиди вот в трактире, попей чаю, я скоро вернусь. А то моя хозяйка старая дева требует, чтобы у меня в гостях не было мужчин». Я успел выпить чашку чая, когда нарисовалась Светлана. Честно говоря, я ее сразу и не узнал. Теперь это была интеллигентная девушка в строгом английском костюме и какой-то навороченной шляпке. Что самое интересное, на ней были очки. «Ты что, плохо видишь?» «Да нет, это для создания образа». «Понятно. В Америке это называется имидж». Двинулись на трамвай. И в итоге круг моего путешествия по Питеру почти замкнулся. Мы оказались на улице Достоевского. К моему удивлению, она и сейчас носила это название. Как оказалось, она была названа в честь писателя еще в 1912 году, а до этого называлась Ямская. Вот тут-то я знал каждый дом. Встретила нас дама бальзаковского возраста, которая отнеслась ко мне очень доброжелательно. За комнату запросила 17 рублей в месяц при прислуге. То есть хозяйская горничная у меня будет убирать и должна была подавать чай. Можно было договориться и об обедах, но я от этого отказался, потому что жизнь мне явно предстояла бурная, и возвращаться на обед времени у меня не будет. Я сперва несколько ошалел от такого сервиса, но потом прикинул. Это в моем времени у каждого имеется газовая или электрическая плита и микроволновка. А вот в этом времени как заварить чаек? по минимуму разжечь самовар. Я уж не говорю, если захочется покушать. Тогда вообще печку надо растапливать. А для этого нужно что-то горящее, типа дров. То есть и об этом должна голова болеть. Так что я еще дешево отделался. Самое ценное, в доме имелось электричество. Правда, как оказалось, освещение сводилось к одинокой лампочке ватт в 40, горящей красноватым светом. Но вообще-то во многих домах даже в центре было газовое освещение. В общем, с хатой разобрались. Но тут я озадачил свою подругу вопросом. А где можно купить или взять на прокат печатную машинку? Повторять страдания книжных попаданцев, которые мучились от писания пером, я не собирался. Вот почему ни один из них, оказавшийся во времена Сталина, не попросил подогнать ему печатную машинку? Это, конечно, не ноут, но и не перышком корябать. Как выяснилось, машинки давались на прокат по вполне божеской цене. Я взял Ремингтон, знакомый мне по той жизни. Тяжелая зараза. Ну ладно.